Глава 5. Лобовое столкновение. Чувак проспал до вечера. Стоило ему открыть глаза, как Чамп принялся радостно скакать по трейлеру. «Хочешь размяться?» – догадался чувак. Он стал сидеть взаперти, охраняемый покой. «Уф-уф-уф!» – ответил Чамп и, подбежав к двери, сделал стойку. «Я не против. Хоть катарсис и не нравился обоим, но иногда все же надо размять кости». Друзья вышли из трейлера и двинулись по направлению к центру катарсиса. Чувак рассказал Чампу о том, что ему пришлось испытать в черной дыре. Чернокожий мальчишка в черной бейсболке с красной надписью «Талибан и Ганс» вручил чуваку рекламный проспект, обещавший сытный обед всего за $5.99, со словами: «Сэр, ресторан «Талибан и Ганс» приглашает вас приятно провести время и насладиться радостями арабской кухни». «А это и впрямь сытный обед», – уточнил чувак, не раз попадавшийся на рекламные уловки. «Сэр, одним таким обедом можно накормить четверых. Ах, что это за обед? Какое ароматное нежное мясо по-бедуински, поджаренное на углях. А сладости, тающие во рту и наполняющие душу радостью. Посетите один раз «Талибан и Ганс», и вы непременно станете его постоянным клиентом». «Хватит свистеть, парень», – остановил его чувак. «Лучше подскажи, как нам найти этот твой «Талибан и Ганс»?» «А что его искать, сэр? Сверните вон за тот угол и сразу же увидите вывеску, такую же, как на моей бейсболке, только покрупнее. Совсем рядом. Когда будете делать заказ, не забудьте показать эту бумажку и получите бесплатный кофе». «Спасибо», – поблагодарил чувак. $5.99 – небольшие деньги за сытный обед, да еще с восточными сладостями. Вполне можно себе позволить. Мальчишка не соврал. За углом чувак и Чамп сразу же наткнулись на ресторан «Талибан и Ганс». Ресторан выглядел оригинально. Никаких стеклянных витрин, дающих прохожим возможность оценить великолепие заведения, а клиентам насладиться видом уличной суеты. Глухая стена, массивная дверь и цепочки узеньких треугольных окон, забранных решетками, протянувшиеся по обе стороны от черной вывески с названием ресторана. «Потерпишь, Чамп?» – спросил чувак. «Я быстро». Чамп молча кивнул и послушно уселся на тротуар. Он давно уже понял, что катарсис не терпит самодеятельности. Дверь поддалась на удивление легко, впустив чувака в обычный ресторанный зал. Стандартные стулья, стандартные столы, стойка вдоль дальней стены. И ни одного посетителя. В кабинете Рэнди было гораздо больше восточной экзотики, чем здесь. «Салам!» К чуваку подошел горбоносый официант, одетый в черную рубаху, доходящую почти до пола, со все той же красной надписью «Талибан и Ганс» на левой стороне груди. «Садитесь и наслаждайтесь!» Официант говорил по-английски, почти без акцента, но с заметным напряжением. То ли ему с трудом давались английские слова, то ли ему было противно их произносить. «Привет!» – поздоровался чувак, не спеша усаживаясь за стол. «Я хотел спросить насчет собаки». «Нет, нет!» Официант так резко замахал руками, что по залу пролетел небольшой ветерок. «Никаких собак, только баранина и телятина. Никаких собак, мы не китайцы». «Я имел в виду мою собаку», – пояснил чувак. «Сюда можно войти с собакой?» «Понял». Расплылся в улыбке официант. «Собака у нас нечистое животное. Можно оскверниться». Делать нечего. Чувак велел псу ждать у входа. Уселся за стол и попросил принести обед за $5.99 и бесплатный кофе. Официант кивнул, забрал у чувака рекламный проспект и удалился. Для того, чтобы принести сытный обед, ему пришлось подойти к столу трижды. В первый раз он принес несколько маленьких тарелочек с соусами и закусками. Во второй – большое блюдо с жареной бараниной и овощами. А в последний раз принес тарелку с восточными сладостями и кофе. «А пиво у вас есть?» Чувак увидел, что на столе чего-то не хватает. «Пиво – плохой напиток», – покачал головой официант. «Могу принести колу или минеральную воду, но это за отдельную плату». «Пока не надо». Чувак начал с баранины, действительно оказавшейся очень вкусной, обмакивая ее поочередно в разные соусы. Съел половину порции и перешел к закускам. Потом настал черед сладостей. Кофе был отличный. Вдруг откуда-то из недр заведения донесся шум. Несколько человек громко спорили. Затем раздался звон разбиваемой посуды. И спор стал еще громче. Он хотел было положить на стол $7 и уйти, но сделать это мешали два обстоятельства. Во-первых, чувак намеревался попросить у официанта пакет, чтобы сложить туда оставшуюся еду и накормить Чампа на улице. А во-вторых, у него не было $7, а оставлять десятку не хотелось. $4 чаевых – это слишком, достаточно и одного. Официанта не пришлось долго ждать, вскоре он появился. Вид у него был немного возбужденный. «Я хотел попросить упаковать оставшуюся еду для моей собаки и принести счет. Кстати, мне показалось, что я слышал какой-то шум». «А, пустяки!» – пренебрежительно скривился официант. «Джамаль отказывается мыть посуду. Мустафа хотел заставить меня, но я уже мыл посуду и больше не собираюсь этого делать». «А в чем, собственно, проблема?» Мужчине не пристало мыть посуду. Его предназначение – не мыть эту проклятую посуду», – сверкнул глазами официант. «Но ведь можно нанять кого-то», – предположил чувак. «Мустафа пытался. Нанимал женщин. Но от женщин одни неприятности. Братья сразу же начинают ссориться между собой». «Какие братья?» – не понял чувак. «Ну, все мы», – официант обвел руками зал. «Джамаль, Сады, Каминула, Максуд, Селим». «Я понял, это семейный бизнес», – поспешил с догадкой чувак. «Типа того», – подтвердил официант. «Плохо получается с этой проклятой посудой, а с женщинами еще хуже. От них исходит соблазн, и мужчина лишается ума». «Мне кажется, я могу вам помочь», – неуверенно начал чувак. «У вас некому мыть посуду, а я как раз ищу работу. Если бы мы договорились...» «Мустафа!» Официант заорал так громко, что чувак подпрыгнул на стуле. В зал вбежал полный мужчина в такой же черной рубахе, как и у официанта. Между ним и официантом произошло бурное объяснение на арабском. Затем официант ушел, а Мустафа подсел за стол к чуваку. «Меня зовут Мустафа, я менеджер этого ресторана», – представился он, сверкнув восточным глазом. «Али сказал, что ты хочешь мыть посуду у нас», – говорил он так чисто, словно был уроженцем Хьюстона или Чикаго. Во всем остальном Мустафа походил на своих соотечественников. Смуглая кожа, шапка жестких черных волос, карие, глубоко посаженные глаза. «Я хочу мыть посуду за деньги», – уточнил чувак. В катарсисе надо стараться избегать неясностей и недомолвок. Это он уже усвоил. «И какую плату ты потребуешь?» Прищурил глаза Мустафа и стал похож на хищную птицу. $30 в день, бесплатный обед и немного еды для моей собаки», – вырвалось у чувака. Мустафа щелкнул пальцами и предложил. $10 и обед. $29 обед и немного еды для моей собаки. $15 и обед. $28 обед и немного еды для моей собаки. «Послушай, так нельзя», – замахал руками Мустафа. «Ты торгуешься не по правилам. Я набавляю по $5, и ты должен скидывать по пятерке. Тогда бы мы сошлись на 20». «25», – уперся чувак. «20. И можешь не только есть до отвала, но и забирать еду для своей собаки. Это мое последнее слово». «Мало», – скривился чувак, хотя в глубине души был рад удаче. «У тебя будет возможность подзаработать», – принялся соблазнять Мустафа. «Например, протрешь стекла на машине клиента и получишь пятерку. Чем плохо? Как я, сидя на кухне возле немытой посуды, узнаю, что на чьей-то машине надо протирать стекла? Я скажу ребятам, чтобы они звали тебя в таких случаях. Согласен?» «А у вас нет никаких факторов, которые могут неблагоприятно сказаться?» «Говори проще», – потребовал Мустафа. «В отличие от нашего красивого языка, английский не годится для длинных фраз». «Ну, работать у вас не опасно. Вас не громят фанатики или, к примеру, посетители не пристают к мойщикам посуды, не хватают их за задницу». «Ничего такого никогда не было». В подтверждении своих слов Мустафа веско покачал головой. «У нас тихо и спокойно. Пока ты не начнешь воровать, твоя задница в полной безопасности. Хотя одна особенность у нас есть. Мы не пьем спиртного. Поэтому сюда нельзя приходить пьяным или же с банкой пива в руках». «Я согласен». Чувак был страшно доволен, что нашел новую работу. Однако длинный балахон работников ресторана вызывал у него внутренний протест. «Мне тоже придется носить такой наряд?» – спросил он, кивнув подбородком на рабочую одежду Мустафы. «Нет, это носят только те, кто выходит клиентам. Ты можешь работать в своей одежде. Надеюсь, своего пса ты оставишь дома?» «Окей», – коротко ответил чувак. К столу подошел Али с коричневым бумажным пакетом в руках и начал стряхивать туда остатки еды с тарелок. Закончив, он поставил пакет перед чуваком и выжидательно посмотрел на Мустафу. Тот еле заметно покачал головой. Али ушел. «Приходи завтра с утра», – вставая из-за стола, сказал Мустафа. «Хорошо. Напомните Али, чтобы он принес счет». «Счета не будет. Я угощаю», – величественно ответил Мустафа. «Спасибо», – поблагодарил чувак. На улицу он поставил пакет на тротуар перед Чемпом. Официант свалился в одну кучу, но ведь это не страшно, правда? В желудке все равно еда смешивается. Ответил Чемп и в одну минуту расправился с содержимым пакета. Судя по довольному виду, еда ему понравилась. «Считай, что мне повезло». «Да, конечно, и тебе тоже. За 2-3 недели мы скопим достаточно денег, чтобы убраться отсюда. Всего-то 2-3 недели. Это такая мелочь». «Это спокойная работа. Все будет окей». «Ты сомневаешься?» «Ну, хорошо, я буду осторожен. Пожалуй, нам пора поворачивать обратно, Чамп. Скоро начнется колесо фортуны. Это передача для тех, кому везет». Поначалу чувак держался на новом месте настороженно, но к обеду совершенно освоился и даже стал понемногу переговариваться с официантами. Их имен чувак пока не успел запомнить. Да и к тому же все официанты были похожи друг на друга, Лишь один Мустафа выделялся своей полнотой. Чувак во избежание недоразумений обращался ко всем, кроме Мустафы, «Эй, приятель!», а Мустафу называл боссом. Грязной посуды было немного. В минуты отдыха чувак выходил из душной кухоньки через служебный выход во двор, подышать свежим воздухом. Когда пришло время обеда, повар, единственный из персонала, одетый в белую куртку и белые же брюки, окликнул чувака и указал ему на большое блюдо, стоявшее на краю разделочного стола. На блюде в окружении томатов и жареной картошки лежало два больших куска мяса. Напитков повар не предложил, но можно было сколько угодно подходить к кулеру с водой, который стоял у входа на кухню. Чувак объелся настолько, что его потянуло в сон, и он поспешил выйти на воздух, чтобы освежиться. При такой кормежке ужин становится ненужной роскошью, впрочем, как и завтрак, подумал он. Если еще и Чампу обломится такая же порция, то нам придется тратиться только на пиво, надеюсь, чаевые покроют этот расход, чтобы мы могли откладывать по двадцатке ежедневно. К 8 часам вечера, когда поток посетителей, а вместе с ними и наплыв грязной посуды спал, к чуваку подошел официант, которого, как оказалось, звали Селимом. «Мустафа сказал чистить стекла черной машин, быстро!» С трудом выдавил он фразу на ломаном английском. «Вот и первые чаевые», – обрадовался чувак. Он поискал в шкафчике со всякой всячиной жидкость для чистки стекол. Не нашел таковой и решил взять жидкость для полированных поверхностей. «Это ведь почти одно и то же», – рассудил он. Вытянув из стопки чистых салфеток парочку, чувак поспешил на улицу. Вначале он хотел пройти через зал, ведь так было короче, но передумал и пошел кружным путем через двор. У дверей ресторана стояла всего одна машина – огромный черный внедорожник с затемненными стеклами. Так что ошибиться было невозможно. Насвистывая «Oh, say, can you see by the down early light?», чувак начал протирать изрядно запылившиеся окна. Протер переднее стекло, затем перешел на левую сторону, быстро расправился с задним, на котором было меньше всего пыли. Затем протер фары и напоследок занялся стеклами справа. Он уже наводил последний глянец, когда услышал за спиной знакомую фразу «Элифаир Аптизак!» «Хинзир!» Вдруг вспомнил и машинально ответил чувак, оборачиваясь. Перед ним стоял тот самый бородач в белой галабии, слегка подмоченный недавно Чампом. «Хидидж!» Взревел бородач, выхватывая из-за пазухи револьвер «Питон». Чувак понял, что ему пришел конец. На этой дистанции трудно промахнуться. Спасая свою жизнь, чувак выстрелил первым. Нажал на головку распылителя и направил в налившиеся кровью глаза бородача струю самого эффективного средства для чистки полированных поверхностей. Тот взревел страшнее прежнего и, выронив оружие, схватился за глаза. Выигрыш во времени следовало использовать с максимальной эффективностью. Чувак сорвался с места и в считанные минуты добежал до своего трейлера, удивляясь, почему за ним никто не гонится. К счастью, на этот раз он был без любимого плаща. Благодаря этому ему и удалось развить максимальную скорость. Чувак не знал, что сеть ресторанов, в которой он имел счастье мыть посуду, принадлежала не кому-нибудь, а самому Усами, правой рукой которого был Мустафа. Вначале все помогали Усами промыть глаза холодной водой, да так услужливо, что чуть не выдавили оба глаза. Придя в себя, Усама узнал, что чувак ухитрился устроиться в Талибан и Ганс мойщиком посуды, и впал в истерику. «Чем ты думал, когда нанимал его, сын шакала?» Вопил Усама, усердно нахлёстывая Мустафу по толстым щекам. «А вдруг он агент ФБР? Неверные провели тебя как мальчишку!» Мустафа молчал и считал удары. Он верил, что настанет день, когда ему удастся поквитаться с Усамой за все свои унижения. Изрядно утомившись воспитанием нерадивого подчиненного, Усама приказал. «Оставь здесь двух человек, а остальные пусть едут за ним следом». «Слушаюсь, мой господин», — ответил Мустафа. «Прикажешь закрыть заведение?» «Зачем лишаться доходов?» Снова начал скипать Усама. «Только мы с тобой здесь больше появляться не будем. Я присмотрел нам новую базу. Там смогут разместиться все наши люди».